Глава 26. Свадебный спектакль, который сыграла Катарина для Ханса спустя два дня после бурной сцены на вокзале, был вдохновлен ее любовью к нему. Однако в равной мере он был вдохновлен и ее горячим желанием остаться в театре. Ведь если бы Ханс ей не поверил, то разве не пришлось бы ей навсегда оттуда уехать? За всю свою жизнь она никогда не видела ничего прекраснее пыли, поднимающейся в свете рампы над черным дощатым полом, когда Фуант говорит Ифигении и ее брату Аресту «Прощайте». Катарина стоит в кулисах, созерцая одновременно и превращение, и то, как это превращение создают. Публика плачет, а техники готовятся опустить занавес. Орел, которому надлежит пасть на земь в волчьем ущелье, сделан из настоящих перьев и весит 3,5 килограмма. Но для того, чтобы его падение вызвало у публики желаемое потрясение, а не смех, к чучелу прикрепляют леску, а потом медленно-медленно опускают. И тогда орел, паря на глазах у зрителей, пересекает задник сверху вниз по диагонали. Так он кажется могучим и величественным. «Правду, — говорит Клаус, декоратор, — нужно делать как следует, чтобы в нее поверили». Для битвы Арминия фон Клейста весь пол покрывают пахотной землей. Актеры вынуждены перемазаться с головы до ног, но для понимания пьесы важно, чтобы грязь облекала их во время спектакля, как вторая кожа. Предательство выглядит в синем свете, не так, как в красном. Ария во время репетиции под аккомпанемент одного лишь пианино воспринимается не так, как в сопровождении оркестра. Труппа из Софии приезжает на трехдневные гастроли. Катарина не понимает по-болгарски ни слова, и все же игра производит на нее глубокое впечатление. После финального спектакля они все вместе сидят в театральном буфете и пьют, и поют, и разговаривают друг с другом, в том числе Катарина и, конечно, Вадим. Примерно полгода спустя Ханс и Катарина совершенно точно узнают, что именно 21 сентября Катарина во второй раз, и теперь уже добровольно, осталась ночевать у Вадима. «Нет, не добровольно, а потому что забыла в Берлине ключ от своей франкфуртской мансарды». «Мик ямано мими». «Что значит «осталось ночевать»?» «Она на матраце, а он в постели. Больше ничего». «Больше ничего?» «Да, правда ничего». Следующий день они провели вместе на развалинах бывшей пивоварни, на солнце, теплым-теплым под открытым небом. Там она рисовала Вадима и стирала, исправляла и подчищала его взгляд до тех пор, пока не испортила портрет. Тогда она его окончательно смяла и при первой же возможности выкинула. Как он смотрел на нее. А вечером был немой фильм «Нибелунги», ретроспектива Фрица Ланга. Именно потому, что он был немой, она сидела как зачарованная, ни на секунду не отвлекаясь от экрана. Сидела или сидели? У нее в календаре это никак не отмечено. Госпожа стоит с хлыстом в руке. Перед нею на полу горничная. Она подставляет госпоже обнаженную задницу, но в остальном горничная одета вполне прилично — в фарточке и в чепчике. Ханс принес эти картинки Катарине на месячный юбилей их свадьбы. Серию этих фотографий он скопировал в черно-белом виде и вставил в паспорту, чтобы их искусственность и манерность сильнее бросались в глаза. Черно-белый ландшафт из рюши служит наготе своего рода рамкой. Он говорит: «Вот, взгляни». Она перебирает фотографии. Он сидит напротив. Смотрит, как она рассматривает картинки. С серьезным лицом перебирает она эти изображения, словно то, что лежит у нее на коленях, альбом Дюрера или папка с коллажами Пикассо. Госпожа бьет покорную подчиненную. Служанка в слезах поднимает глаза на госпожу. Госпожа наотмашь бьет служанку хлыстом по упругим грудям и приказывает служанке. Взирает сверху на ту, которая должна выполнять все, что ей велят. Ханс видит, как Катарина рассматривает картинки. Он видит, как то, что он ей показывает, прокрадывается в какие-то тайные уголки ее души, не может не прокрасться. Через этот взгляд непристойное проникает в ее мысли. А оттуда никогда уже не выскользнет. Он не испытал бы и в половину меньшего наслаждения, если бы лицо Катарины не казалось столь невинным. Катарина пишет Хансу: «Только когда мы рядом, я чувствую себя счастливой». И это правда. Она записывает у себя в календаре: «С Вадимом строила макет». И это тоже правда. Она не пишет, что по утрам, приходя в театр, сразу же ищет глазами велосипед Вадима. Она также не пишет, что еще дважды ночевала у Вадима в октябре и один раз в начале ноября. Она не пишет, что ей нравятся его руки. Больше всего ей хотелось бы впиться в них зубами, но она этого не делает. Когда она спит дома у Вадима, то лежит теперь вместе с ним в постели, но всегда одетая. Раздевать ее и целовать ему запрещается. Обо всем этом она умалчивает в посланиях к Хансу, но прежде всего не желает признаваться в этом себе самой. Что не записано, того и не было вовсе. Как только представится возможность, в ноябре, в декабре она по вечерам уезжает из Франкфурта прочь, в Берлин. Уезжает или бежит? Встречается с Хансом ранним утром в Эспрессо, в Аркаде, в квартале Николая Фиртель, чтобы выпить кофе. Садится в поезд на Александерплац, и потому в 10 часов ровно к началу работы входит в мастерскую. Он и в самом деле испытал облегчение 11 сентября, когда на платформе номер 2 тотчас же сел в обратный поезд и вернулся в Берлин. Облегчение и одновременно смертельную печаль. Теперь все опять так, как было. Безоблачно и трудно. Он хочет и удержать Катарину, и вместе с тем должен ее отпустить. Однако сомнения гложат его самого, и сопротивляться им неимоверно трудно. В последние недели ему все чаще вспоминается фраза из одной пьесы Хакса: «Бремя добровольной жертвы делается все более тяжким по мере того, как мы его несем». А не приносит ли жертву она, любя его? Как бы там ни было, ее непосредственностью он пожертвовал в тот сентябрьский день на платформе номер 2. Когда спустя 2 дня она разыграла этот спектакль со свадьбой, встретив его в подвенечном платье, то в сущности он на неопределенный срок вступил в брак с сомнением. Может быть, все дело в том, что работа над книгой, которую он пишет для нее, дается ему так тяжело.